17. «Ну что ж», — Фил оглядел ноги Крейга, встретившись с ним на ступенях у входа. «А ты сегодня правильно обулся?» «Очень смешно», — Фил рассмеялся. «Это и правда просто смехотворно. Можешь осознать, насколько все это нелепо. В следующий раз они нам еще ограничения на прическе сделают». «Смотрю, ты сегодня в черных туфлях вместо своих обычных кроссовок», — сухо заметил Крейг. «Ну да, но ты ж понимаешь, это явно не повод для бунта». Зайдя в здание Компрод, Крейг не мог не обращать внимания на обувь каждого из присутствующих. Абсолютно у всех женщин и мужчин она теперь соответствовала недавно установленному регламенту, и он понял, как легко работодателю контролировать сотрудников и влиять на их жизнь. Корпорации управляются сверху вниз, и автократу не приходится встречать сопротивление демократии. Указы издаются, указы исполняются, а внешний вид и поведение людей мгновенно меняются. Компании — маленькие вотчины. И это объясняет, почему владельцы бизнеса так упорно выступают против внешнего вмешательства. Они хотят диктовать все, что находится под их юрисдикцией. Вторжение неразберихи реального мира в их владение им не на руку. Фил был прав. Компрод действительно могла принудить их носить определенные прически. Были же работодатели, запрещавшие своим подчиненным носить бороды и усы, а то и слишком длинные волосы, и никто особо не возмущался. Общество молчаливо соглашалось с тем, что компания, оплачивающая людской труд, имеет право определять внешний вид своих работников, иной раз даже вне работы. «Глянь, что там над лифтами», — сказал Фил, опустив голову и понизив голос. «Новые камеры». «Они появляются повсюду, каждый день по несколько штук». «Я тоже это заметил». «Как думаешь, что у них за протокол безопасности? Кто и как их крышует?» «Имеешь в виду, можно ли к ним получить доступ?» Фил пожал плечами. «Ну, допустим». «Думаю, я смогу найти кого-нибудь, кто способен это выяснить». «Будь начеку». «А как же». По пути в свой офис Крейг задержался на этаже у программистов. После того, что случилось с Тайлером, он не знал, кому может доверять, если вообще кому-то может. Но Расти уже выразил свое недовольство консультантами, обвинив их в утечке военно-морских зомби, и Крейг подумал, что если и есть кто-то, кто согласился бы изучить для него новое оборудование для видеонаблюдения, то это технический писатель. Он был прав. Но, как ему следовало бы знать, Расти не имел специфического опыта для проведения подобного импровизированного сыска. «Энг, вероятно, сможет это проверить», — сказал Расти. Оба говорили тихо, чтобы их не услышали. «Раньше он работал в AT&T. Мужик хорошо разбирается в аппаратном и программном обеспечении. Нам нужно будет отследить потоки до узлового сервера, но не допустить, чтобы след навел на нас. Думаю, он способен это провернуть. Мне спросить его?» «Не нужно. Я сам», — сказал Крейг. «Незачем тебе свою задницу подставлять». Он задумался на мгновение. «Ты думаешь, Энг?» «Он тоже ненавидит консультантов. Их все ненавидят». Услышать это было облегчением для Крейга. Он полагал, что где-то были сотрудники, вполне одобряющие политику БФГ, хотя, учитывая, что на кону стояли рабочие места всех и каждого, не понимал, как такое возможно. Ему было приятно узнать, что все были на одной волне. «Энг на месте?» — спросил он. «Не думаю». Расти встал и выглянул из-за края своей кабинки. «Ох, нет. Хочешь, он позвонит тебе, когда вернется на место?» «Скажи ему, чтобы заглянул ко мне в офис». «Окей». Крейг не был уверен, что его офис не прослушивается, но говорит там определенно безопаснее, чем по телефону. Наверху Люпа уже сидела за своим столом. Одна. «А где Тодд?» — удивился Крейг, оглядываясь. «Я думаю, он в уборной». «Тебе следует это записать». «О, я такая. Я веду учет. Вчера он пришел на минуту позже меня, я пришла точно вовремя. Это означает, что он опоздал. Я за всем слежу». Она улыбнулась. «Не связывайся со мной». В этот момент показался Тодд, спешащий к ним. Лукаво улыбаясь, Люпа встретилась с ним взглядом, а затем потянулась к своему столу. Когда консультант сел, Люпа разыграла сценку, уставившись на него и что-то записывая в блокнот, дабы дать малому понять, она следит за ним. Покраснев, тот допустил взгляд к своему планшету. Тогда она отложила блокнот и вернулась к работе за компьютером. Крейгу захотелось рассмеяться, но, сохраняя невозмутимость, он вернулся в свой кабинет и закрыл дверь. Сел за стол, включил компьютер. В почтовом ящике набежало 43 электронных письма, все от консультанта. В первом находилась инструкция, как писать и отправлять электронные письма, с 6 страницами вложений примеров того, что можно и что нельзя писать. Второе касалось телефонного этикета внутри компании и за ее пределами. В нем тоже имелся вложенный файл — аудиозаписи правильно и неправильно проведенных телефонных разговоров. Третье письмо касалось новых корпоративных стандартов, строго оговаривающих максимально возможный ежемесячный объем используемых чернил для принтера. Крейг перевел дух. Все это было попросту смешно. А впереди оставалось еще 40 писем. Он бы написал Филу, чтобы узнать, получал ли друг такие же сообщения, но опасался, что почта отслеживается, так же, как телефон. Он быстро просмотрел остальные сообщения, все они представляли собой попытки ввести контроль над повседневными офисными делами. Затем велел Люпе приостановить прием звонков, так как собирается на несколько минут зайти к Филу. Сидевший позади секретарши Тодд с усердием вбил что-то в свой планшет. «Я думал, ты должен был наблюдать за ней, а не за мной», — сказал Крейг. «Ага», — кивнул консультант. «Тогда что ты там записал?» «Вы дали ей конкретную задачу, и я это отметил». Не желая вступать в спор и уже чувствуя подступающее раздражение, Крейг горестно переглянулся с Люпой и направился вдоль коридора к лифтам. Наверху за своим столом напряженно сидела секретарша Фила Шелли, а наблюдатель справа от нее ловил каждое ее движение, делая записи в электронном девайсе. «Тук-тук, Фил дома?» — спросил Крейг. Приветствие Шелли было типично формальным. Но он понимал, почему, и не винил ее за это. Одним плавным движением она сняла трубку и нажала кнопку на консоли. «Кто там по мою душу?» «Крейг Хорн». Она передала сообщение, а затем оповестила Крейга о разрешении войти в офис Фила. Поднявшись, она проводила его к двери офиса и отступила в сторону, давая пройти. «Прости», — прошептала она. Фил закатил глаза. «Закрой дверь, ладно?» — попросил он Шелли. «Спасибо». Крейг указал на двери наблюдателя за ней. «Я вижу, у вас, ребята, тоже есть такой шпунтик». «Да, и какая же это заноза в заднице?» «И не говори». «Есть догадки, как долго они будут портить нам жизнь?» Он покачал головой. «Не имею понятия». «Что ж, надеюсь, скоро все закончится». «Не обнадеживайся сильно. Слушай, я к тебе вот с чем пришел. Сегодня утром нашел у себя больше 40 писем от Патова с инструкциями, как обращаться с электронной почтой, как совершать профессиональные звонки, как экономить деньги на чернилах для принтера и целый ряд других занимательных советов. Стало интересно, ты получал что-то подобное?» «О да, получал». Подманив Крейга поближе, Фил повернул монитор и что-то напечатал на клавиатуре. На экране выскочила папка «Входящие», доверху заполненная сообщениями. «Думаю, мои профессиональные недостатки несколько отличаются от твоих. Зацени, теперь я могу научиться описывать продукт потенциальному покупателю максимально позитивно. То, чем я занимаюсь половину своей чёртовой жизни». Крейг покачал головой, просматривая темы. «Твои письма совсем не похожи на мои. Как он может так много писать? Где вообще на это берет время?» Фил отмахнулся. «Они из общей базы, скорее всего. Каждый их клиент, вероятно, получает одни и те же послания. Мне продажи, тебе программирование». «Возможно», — с сомнением произнес Крейг. Фил вздохнул. «Ну, как бы то ни было, я потерял одного человека». «Что ты имеешь в виду?» «Сегодня утром я узнал, что Айзека Моралеса уволили по делу». «Хочешь сказать, тебе дали указание уволить его? После собеседования?» «Да, дали». «И в чем же он провинился?» «Судя по всему, списывал личные траты на счет нашего ведомства. Не просто флешку или картридж для принтера, а телевизор с плоским экраном, новый ноут, одежду». «Серьезно?» «Ну да, только...» «Только ты не думаешь, что он реально так делал?» «Доказательства есть, черным по белому. Его не только уволили, ему предъявлено уголовное обвинение, и мне сказали, что сомнений никаких быть не может». «Но ты не думаешь, что он виновен?» Фил покачал головой. «Нет, не думаю. Я знаю Айзека, он не из таких парней. Продажи иногда открывают возможности к ведению теневого бизнеса, с этим не поспоришь. Но Айзек — аномалия, как девственница в публичном доме. Он честный торговый представитель. Его все благотворили за это. Клиенты доверяли ему, потому что знали, он не подведет. Кроме того, часть этих покупок... Ну, вот, скажем, телевизор с плоским экраном. Айзек не смотрит телевизор». «Может быть, его жена?» «Его половинка тоже не смотрит». «Ой, просто слишком много тут несостыковок». «Значит, его подставили?» «Это мое предположение. У меня нет возможности это доказать, но очень надеюсь, что он хотя бы найдет себе нормального адвоката». Крейг верил Филу. Хороший сотрудник с отличной репутацией, выброшенный как пустая жестянка из-под пива на обочину, хреновое решение для консалтинговой фирмы, якобы пытающейся укрепить бизнес Компрод. Казалось, в принятых недавно решениях отсутствовала всякая логика и никаких попыток справиться с безумием БФГ в высших сферах не предпринималось. Он думал о ретрите на выходных, о несчастном случае с Тайлером, о самоубийствах Андерсона и Сибриано. Возможно, они с Филом уделяли незаслуженное внимание несвязанным между собой событиям, составляя теорию заговора на пустом месте. Но он не думал, что это так. «Так каков план?» — спросил Крейг. «Я не знаю». Его друг выглядел уставшим, он явно утомился бороться. «Сидеть ниже травы и переждать. Они не останутся здесь навсегда. Я не в курсе, каков срок контракта, но, насколько нам известно, половина пути уже пройдена. Наверное, проще и быстрее все переждать, чем пытаться идти против них». «Мэтьюс, если бы он действительно хотел, он избавился бы от них хоть сегодня. Возможно, он сожалеет, но при этом явно не желает полностью отказываться от консалтинга». Крейг помолчал с минуту. «Я вообще не уверен, что этот контракт временный. Эти новые камеры не создают впечатления, будто их демонтируют в ближайшее время. Не удивлюсь, если это бессрочный контракт, и консультанты будут находиться здесь сколько захотят и сколько, по их словам, им понадобится». Фил серьезно кивнул. «Весьма вероятно». Крейг встал. «Ну, было весело. Спасибо за воодушевляющую беседу». «Всегда к твоим услугам». Его не было менее 10 минут, но когда он вернулся, Люпа передала ему несколько пометок на розовой бумаге. Ни один из них не произнес ни слова в присутствии Тодда, и Крейг сам просмотрел записи, подходя к своему кабинету. Как он и надеялся, одно было от Энга. Он позвонил программисту, сперва попросив прийти к нему в офис, затем передумал и сказал подождать его личного прихода. Расти всегда был сплетником, и Крейгу точно не следовало так много рассказывать техническому писателю. И точно. Стоило подойти к столу, как тут же собралась толпа. Все программисты, похоже, жаждали принять участие в процессе развенчания команды Патова. В этом дивизионе не было фанатов БФГ, и Крейг испытывал определенную гордость за свой штат. Но он уже начинал мысленно мириться с идеей Фила о том, что лучший подход — просто переждать, пока консультанты уйдут. Действительно, какую пользу ему принесет знание о конечной цели видеозаписи? Тем более, если слухи об их расследовании станут известны, их всех могут уволить. Тони Эрнандес когда-то работал в фирме Томпсон Рама Вулридж, крупный американский изготовитель и поставщик автозапчастей, в том числе снабжающий по контрактам государственные, военные и так далее структуры. И был гораздо больше всех остальных сведущ в вопросах конфиденциальности на рабочем месте. Он сказал, что новые американские законы окончательно поставили на конфиденциальности сотрудников крест, разрешая работодателям почти что безнаказанно следить за людьми на рабочих местах. Это забило гвоздь в гроб. «А знаете что?» — сказал Крейг. «Я передумал. Давайте не станем этого делать. Просто оставим все как есть». «Окей», — ответил Энг, но это было сказано почти с иронией, и Крейг осознал, все думали, что он просто пытается создать видимость отрицания. «Нет, я серьезно», — заверил всех он. «Это слишком опасно. Оно того не стоит, и мы вряд ли узнаем что-то для нас полезное». Казалось, слова попали в цель. «Они шпионят за нами», — сказал Расти. «И, судя по всему, им это пока разрешено». Крейг добавил к своему протесту против исследования камер слово «пока», чтобы сделать отступление чуть более приятным. И это, похоже, успокоило всех. Даже Расти. Он разделял это чувство всеобщей беспомощности, и все хотели что-то сделать с консультантами. Хотя, очевидно, они ничего не могли сделать. Он вернулся в свой кабинет, обнаружил 20 новых писем от БФГ, удалил все, не прочитав ни одного. Чувствуя беспокойство и нервозность, он стал расхаживать по кабинету. Достав из небольшого холодильника бутылку воды, он встал возле окна и пил, оглядывая кампус. Внизу двое мужчин в черных толстовках шли по извилистой бетонной дорожке к парковке, неся между собой длинный сверток. Сверток, похожий на... тело. Нет, этого не может быть. Да, может. Вероятно, следовало позвонить в службу безопасности, но вместо этого он помчался в кампус. Чтобы добраться быстрее до первого этажа, он съехал по перилам лестницы, дабы не ждать лифт, на последнем пролете едва не расшибившись в лепешку. Но к моменту, как он выбежал на улицу, сцена уже пустовала. Он пошел по тропинке туда, куда, как ему показалось, должны были направиться двое в толстовках, и оказался на стоянке, но не увидел ни людей, ни отъезжающего транспорта. Куда бы они ни исчезли, он теперь никогда не узнает, что несли эти люди. В его сознании контуры предмета все еще напоминали завернутое в мешок тело, и он задумался, кто бы это мог быть. Айзек Моралес? Идея казалась нелепой и безумной, но не слишком. Тайлер уже умер. Андерсон и Сибриана умерли. Он вернулся в здание, на этот раз воспользовавшись лифтом. Что, черт возьми, здесь происходит? Если люди взаправду тут умирают, ему нужно сообщить об этом полиции или уволиться с работы, или... да сделать хоть что-нибудь. Но у него не было доказательств того, что что-то вообще произошло. И так уже не первый раз. Патовая ситуация. «Мистер Чо звонил», — сказала Люпа Крейгу, когда он подошел к ее столу. «Он на встрече с программистами, хочет, чтобы и вы были там». По ее тону и выражению лица он понял, что Скотт злится, хотя она ничего не сказала вслух, многозначительно глядя на Тодда справа от нее. «Где?» — спросил Крейг. «В конференц-зале». Она указала вдоль коридора. Поблагодарив ее, он поспешил в конференц-зал, к его приходу заполненный до отказа. «Где вы пропадали?» — требовательно вопросил Скотт. «Когда я созываю собрание, нужно быть здесь к оглашенному времени». Крейг не ответил. Что он мог сказать? «Мне показалось, что я увидел двух мужчин, несущих труп». Любое оправдание лишь продлит гневную тираду начальника отдела. Он молча опустился в ближайшее кресло. «Как я уже сказал», — заметил Скотт, многозначительно глядя на Крейга, «расследование установило, что Джек Разон в ответе за слитую версию военно-морских зомби. Сейчас мы находимся в режиме полного контроля ущерба. Мистер Разон, само собой, больше не работает в Компрод, и против него будет возбуждено уголовное дело. Наша задача — продолжать следить за тем, чтобы ни на каких сайтах или у частных лиц не было версий нашей игры. Отдел защиты авторских прав прямо сейчас рассылает письма с требованиями удалить контент и работает над тем, чтобы все отзывы были удалены, поскольку они были оставлены с использованием нелегальных пиратских версий, хотя вы сами знаете, как это сложно. Первая поправка и все такое». Скотт пристально посмотрел на Крейга. «Как у вас обстоят дела с ликвидацией последствий?» Крейгу все еще было трудно переварить услышанное. «Джек Разон?» Вице-президенту еще даже не продемонстрировали игру, и он не состоял в цепочке команд разработки. Также было хорошо известно, что Джек был не из самых технически подкованных компанейских управленцев. Проще говоря, ни черта ни в геймдеве, ни даже в скачке игр не смыслил. Крейгу было трудно, нет, невозможно поверить, что Разон сам преодолел строгие меры безопасности вокруг военно-морских зомби, а затем слил копию игры в сеть. Даже если бы у него были навыки, какой в этом был бы смысл, какая выгода? «Думаю, мы подстраховались везде, где можно», — сказал Крейг Скотту. «Но проверки все еще проходят. Так, на всякий пожарный». «Хорошо», — Крейг покачал головой. «Джек Разон? Действительно?» «Он и никто другой», — жестко ответил Скотт. Крейг все еще не мог поверить в это и подумал об Айзеке Моралесе. Люди из БФГ, вероятно, его крепко подставили. Он не удивился бы, узнав, что нынешнее происшествие — очередная подстава. Он бы вообще не удивился.